Глава 80. Концентрация знаменитостей. Бутчер немного остолбенел, а затем вдруг усмехнулся. «Я смотрю, само мнение у тебя что надо. Ладно, раз уж ты так настроен, то буду болеть за тебя». Покидая лабораторию, Ван Джен был исполнен любопытства по отношению к бездне. Это было воистину опасное место, но не только потому, что там обитали всякие насекомые. У Бутчера была информация об этом месте, которая была еще не опубликована. Это пространство очень отличалось от обычного, будто оно было создано искусственно, но как такое возможно? Еще с самого начала Бутчер очень заинтересовался специфичностью тамошних насекомых, но постепенно его интерес стал концентрироваться на их способности эволюционировать. Если бы человеческая биоинженерия научилась подражать в этом плане насекомым, то разве не стало бы это новым огромным шагом в развитии? Это была бы настоящая революция! Бутчер также выразил свои поздравления в адрес Сяо Фэй. Даже он, будучи представителем старшего поколения, был крайне удивлен их успеху. Ведь он прекрасно понимал, насколько это тяжело – воссоздать теорию на практике. Это даже больше, чем тяжело. Пусть Бутчер и считал Сяо Фэй очень талантливой, он все равно не верил, что она справится с такой задачей меньше, чем за 5 лет. И все резиденты клуба «Кафе путешествий» были с ним согласны в этом плане. Поэтому он был крайне приятно удивлен такому развитию событий. Тем не менее, стоило признать, что этот успех стал возможен только благодаря большому количеству разных факторов. Помимо различных ресурсов, исследовательская команда Сяо Фэй получила всестороннюю поддержку от клуба. Пусть они не всегда слышали прямой ответ на свой поставленный вопрос, но им так или иначе давали направление. Это тоже можно было назвать хорошей помощью, которая позволила им сэкономить огромное количество средств и времени. В конце концов, все резиденты клуба «Кафе путешествия» были мастодонтами в своих областях. Другим ученым над элементарным по их меркам вещам пришлось бы работать очень и очень долго. Успех Сяо Фэй случился именно благодаря поддержке этих гигантов научной мысли. Ван Джен тоже был очень рад за Сяо Фэй. Новости об успехе эксперимента компании Кинг уже были опубликованы. Говорят, что это спровоцировало просто высочайший подъем стоимости акций компании. Но это был вполне ожидаемый эффект. Безразличие инвестиционных банков сменилось бешеным интересом, но жаль, что теперь уже в них не было такой необходимости. Самым важным аспектом в этом предприятии было создание абсолютно новой концепции перемещения в космосе. Преодоление одной проблемы, как говорят военные, позволит овладеть инициативой в определенной области, а с помощью этого можно будет разворачивать полноценное наступление и завоевывать все новые и новые горизонты. Это было очень важно в их деле. Помимо ажиотажа в Солнечной системе, успех компании Кинг также привлек внимание других государств. Член парламента Ебин Вэнь был одним из акционеров компании Кинг, и само собой его голос теперь имел еще больший вес. Финансовая помощь, которую смогла оказать компания ОМГ, даже по меркам Солнечной системы, абсолютно не могла считаться сильной поддержкой, так что его можно было назвать весьма удачливым дельцом. Но как бы там ни было, этот успех компании Кинг вознес положение Ебин Вэня до небес и укрепил его положение в парламенте Федерации Солнечной системы еще сильнее. Но так как этот вопрос напрямую касался государственной безопасности, то тут компании Кинг необходимо было пойти на некоторые экономические уступки в рамках федеральных законов Солнечной системы. Разумеется, исследовательская группа заранее была к этому готова. К тому же для команды Сяо Фэй главное уже было достигнуто. А именно получены новые знания и возможность их применять на практике. Главные цели ОМГ и маленькой счастливой звезды тоже были достигнуты, цены на акции этих компаний также значительно повысились. В то же время, наконец-то снизилось давление на их фонды, а значит теперь они могли более свободно заниматься инвестициями ради своего дальнейшего развития. Более того, успешное завершение проекта компании Кинг уже принесло реальную прибыль. Проще говоря, они получили самую действенную рекламу. Ван Джен тоже почувствовал облегчение, по крайней мере теперь ему больше не нужно было метаться из стороны в сторону в поисках финансирования. Наступил второй день отборочных. Соперником Ван Джена стала выходец из Федерации Большой Медведицы по имени Такуми. Из-за того, что кроме Ван Джена во второй раунд прошло не так уж и много новичков, все это соревнование обрело дополнительный смысл. Ученики желтых классов должны доказать черным, что они чего-то достоят. Но, как бы там ни было, пройти во второй раунд для многих новичков уже считалось довольно большим достижением. По идее, предстоящее сражение должно было быть весьма обычным. Ничего особенного сейчас произойти не должно. Во всяком случае, так думал Луньма, студент из класса Чёрный 1 Северного Сектора. Но он был здесь не только из-за своего друга. После просмотра того видео, ему захотелось лично узнать, так ли силён этот землянин. Луньма прекрасно понимал, что за некоторыми сражениями очень приятно наблюдать только лишь потому, что степень противостояния между противниками очень невысока. Проще говоря, когда противники не так сильны, у них появляется возможность использовать разные красивые приёмы. Тем не менее, показать такое шоу на призрачном князе тоже нужно уметь. Болельщиков учеников из жёлтых классов оказалось немало. Алия и её друзья тоже пришли поболеть за Ван Джена. Кто знает, возможно, этот парень действительно умеет творить чудеса. А если так, то следует постараться стать свидетелем подобного события. Джан Шаня и Олли на трибунах не было, им требовалось подготовиться к своим поединкам. Учитывая, что сейчас должны были встретиться далеко не самые известные мастера, среди зрителей появился особенный наблюдатель. А именно, обычно не появляющийся на людях Али Вейдус. Он уже прошёл в следующий раунд, его противником был ученик из третьего чёрного класса, и само собой для Али Вейдуса разобраться с ним не составило большой трудности. По мере продолжения соревнований, Али Вейдус обретал всё большую популярность, будучи учеником жёлтого ранга, он разобрался со своим противником как с ребёнком. И самое главное, его отношение. Он просто смешал этого беднягу с грязью. Разумеется, теперь уже все знали, что он младший брат Марса Хайдала, а Марс считался первым мастером среди всех студентов чёрного ранга. Так что наличие у Али Вейдуса такой сокрушительной силы не очень-то удивляло. У Лонма забегали глаза. То, что Али Вейдус вскоре достигнет чёрного ранга, уже не вызывало сомнений. В своём своеволии и надменности он был даже заметнее своего старшего брата. Но стоило признать, что и силы ему не занимать. Лоунма просмотрел его бои и отметил про себя, что у Али Вейдуса и Марса одинаковый стиль. Оба они прижимают своих соперников и раздавливают их как жалких муравьёв. Настоящие абиданские монстры. Али Вейдус пришёл в зрительный зал совсем один и, казалось, не собирался ни с кем контактировать. Это... Зачем он сюда пришёл? Неужели посмотреть на Такуми? Айсон и другие, впрочем, не были удивлены. Али Вейдус и Ван Джен познакомились ещё на IG. Один вышел победителем, второй – вице-чемпионом. Хотя и нельзя было сказать, что они были друзьями, но, по крайней мере, они были знакомы. Сноули тоже пришла, как всегда, захватив с собой Айцао и Давлей. Поединок Сноули был уже позади, а Давлей с Айцао не смогли пробиться во второй раунд. Чем дальше в лес, тем злее волки. И тем больше вероятность столкнуться с мастером. Всё-таки у девушек сил было в основном поменьше, чем у парней. Увидев Али Вейдуса, Сноули ничуть не удивилась. Напротив, было бы странно, если бы он не пришёл. Тот факт, что ему так и не удалось скрестить оружие с Ван Дженом в финале, было самым большим разочарованием Али Вейдуса. Он, должно быть, очень низко оценивает то золото, которое получил тогда на IG. Сноули прикинула и пришла к выводу, что хотя Али Вейдус и был очень силён, тогда у Ван Джена, благодаря его навыкам, имелось больше шансов на победу в их противостоянии. Но теперь они, скорее всего, встретятся уже за стенами Высшей Академии X. Ни с того ни с сего Сноули вдруг распёрла от чувства гордости. Ведь Ван Джен – единственный, кто получил от Али Вейдуса такое признание. Из-за появления Али Вейдуса некоторые ученики жёлтых классов стали выглядеть зашуганными, в особенности те, что были из западного сектора. Хотя Али Вейдус никого сам не трогал, по большому счёту он явно смотрел на всех как на отбросов. Это было характерной чертой абиданцев и стало весьма обычным делом в западном секторе – запугивать людей своей силой. Также Али Вейдус теперь считался главным представителем новичков своего сектора. Лоунма не мог не напомнить об этом Такуми. Этому парню ещё повезло. Тот факт, что абиданец появился среди зрителей, говорил о многом. А главное, что они всё-таки недооценивали Ван Джена. Своим появлением Али Вейдус дал понять, что он с землянином одного поля ягоды. Иными словами, у Ван Джена тоже вполне есть силы сражаться с учениками первых чёрных классов. Жаль лишь, что эта мысль Лунма пошла на смарку. Такуми весело ответил. «У меня тоже есть силы сражаться с учениками первых чёрных классов!» «Мать твою! И это ответ? Он же сам из первого черного. Разумеется, у него есть силы. Ай! Видать, в Федерации Большой Медведицы и впрямь рождаются одни большие тупые медведи. До начала встречи оставалось около 10 минут, и тут Сноу Ли и её компания заметили, как перед самым началом в зал пришел человек, которого вообще, кажется, никто не ожидал здесь увидеть. Как только он вошел, все тут же стали обсуждать его появление. Потому что это был никто иной, как самый главный претендент на победу из второго дивизиона, настоящий силач Аслана, князь Юга, Хок Толинь. Пань Пасы тоже был здесь, но он пришел давно, и никто тогда не обратил на это особого внимания. Но потом появился Али Вейдус, который обычно вообще ничем не интересуется. Он стал вторым из таких популярных студентов, кто оказался здесь. А теперь появился и Хок Толинь. Князь Юга пришел посмотреть такой безинтересный бой? Толинь был удивлен. Он не ожидал, что и Али Вейдус будет здесь. С другой стороны, Али Вейдус тоже не ожидал появления Хок Толиня. Оба они посмотрели друг на друга, но обошлись даже без стандартного приветствия. Вне всяких сомнений, даже Али Вейдус считал, что пришедший Хок Толинь – большой мастер. Абиданцы уважали лишь один тип людей, а именно – сильных людей. Из-за прихода князя Юга во всем зрительском зале начался настоящий ажиотаж. Ведь раз парни из Великой Четверки обратили свое внимание на этот поединок, то очевидно, что в нем должен участвовать кто-то, кто заслужил их внимание. Состязание еще не началось, а количество зрителей стало возрастать с еще большей скоростью. Однако, когда до начала оставалось примерно 5 минут, в зале вновь появилась заметная фигура. Очень заметная. Этот человек был куда круче князя Юга. Ведь он не относился к студентам, это был один из известных наставников. Учитель Цзян Фэн, чьи боевые заслуги говорили сами за себя. Ходили слухи, что провести этот турнир предложил именно Цзян Фэн. И это был первый поединок, на котором он появился. При этом пока все еще шел лишь второй день отборочных. Зачем такому человеку понадобилось лично показаться среди зрителей? Хок Толинь тут же направился к учителю Цзян Фэну, чтобы поздороваться. Вне всяких сомнений, даже ему хотелось обратить на себя внимание этого наставника, более того, Хок Толинь мечтал когда-нибудь превзойти его. Тем не менее, Хок Толинь задался вопросом. Зачем Цзян Фэн пришел сюда? Сам Хок Толинь хотел посмотреть на этого Ван Джена. Будучи представителем общества асланцев, до него дошли некоторые слухи, причем весьма нехорошие слухи, и для начала ему необходимо было выяснить, что за фрукт этот Ван Джен. То, что парень являлся вторым призером на IG, ничего для Толиня не значило. Но он совсем не ожидал встретить здесь Али Вейдуса, и тем более Цзян Фэна. Оставалось несколько минут до начала, а противостояние Ван Джена и Такуми уже приковало к себе всеобщее внимание. Лоун Ма был взволнован до такой степени, что у него вспотели ладони. Это была прекраснейшая возможность, выпадающая раз в 1000 лет. Если его другу удастся оставить у наставника Цзян Фэна хорошее впечатление, то это предоставит ему огромные возможности. Лишь бы этот Ван Джен был достаточно силен, чтобы заставить Такуми продемонстрировать все, на что он способен. И они бы показали по-настоящему захватывающее зрелище. Этот тупой медведь хорош, но он и в самом деле немного тормоз. Глупый тормоз. Если ты обладаешь силой, то ты должен демонстрировать ее, блистать ею. Будь Лун Ма на месте Такуми, он бы уже давно прославился на всю Академию, а заодно и сформировал бы Федерацию Малой Медведицы. Братец, тебе нужно не просто победить, а победить красиво. Не стоит пытаться завалить этого парня с одного удара. Лучше покажи все, на что способен. Мы с тобой два брата, и то, чем мы будем заниматься в ближайшее время, зависит от того, что сейчас произойдет. Лун Ма буквально подпрыгивал от возбуждения.